Глава первая. Чумной труп. Браслет был покрыт гипоаллергенным пластиком, но один черт кожа под ним покраснела и чесалась. Насколько получилось, я оттянул прибор слежения вверх и поскреб ногтями лодыжку. Браслет в ответ басовито загудел и завибрировал. «Спокойствие, товарищ майор», — быстро произнес я. «Только спокойствие». Устройство для отслеживания местонахождения помещенных под домашний арест правонарушителей было нафаршировано многочисленными электронными модулями вроде GPS, GLONASS, Wi-Fi, GSM и даже альтиметра. Поэтому я нисколько не сомневался, что поместили туда и банальный микрофон. И неважно, какое звание у закрепленного за мной контролера, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Хоть с кем-то поговорить. Под домашним арестом я находился уже второй месяц, и за это время успел изрядно соскучиться по нормальному человеческому общению, тем более что не был ни закоренелым преступником, ни социопатом, просто оказался не в том месте и не в то время. Точнее, не в то место на работу устроился. А ведь как хорошо все начиналось. Неплохая зарплата, отличный социальный пакет, замечательные перспективы карьерного роста. И все в один миг отправилось псу под хвост, когда руководство банка оказалось за решеткой по обвинению в отмывании денег. Сам я в противозаконную схему посвящен не был, но большая часть платежей проходила через мой отдел, и единственное, чего удалось добиться адвокату, это послабление в виде помещения под домашний арест. Но уж лучше так, чем куковать в следственном изоляторе. А вот, к слову, и адвокат. Я взял загудевший смартфон, входящие звонки на который могли приходить лишь с одного единственного номера, и приложил его к уху. «Добрый вечер, Ян», — поприветствовали меня хорошо поставленным баритоном. «Здравствуйте, Борис». «Ян, у меня для вас хорошие новости». «Серьезно?» Хорошими новостями жизнь в последнее время не баловала, все больше молотком по темечку прикладывала. «Какие могут быть шутки?» Этой ночью случился какой-то сбой в дата-центре, поговаривают о потере данных о ряде ваших наиболее сомнительных транзакций. Так это или не так, доподлинно неизвестно. Но прокуратура наконец дозрела до сделки. Показания против Когана в обмен на перевод из обвиняемого в свидетели и полный иммунитет к уголовному преследованию. «Согласен», — ответил я без малейших колебаний, поскольку в любом случае бывшего председателя правления банка покрывать не собирался. «Нисколько не сомневался», — рассмеялся Борис. «Сделка у нас в кармане, но сейчас чрезвычайно важно не натворить глупостей. Расслабьтесь, послушайте музыку, посмотрите телевизор, залезьте в ваш игровой ящик». «А мне разве не запрещено выходить в интернет?» — удивился я и кинул взгляд на капсулу виртуальной реальности. «Там совсем иной принцип работы. Говорю как юрист, нарушением условий режима это не посчитают». «Завтра будет непростой день. Настоятельно рекомендую и даже настаиваю. Отдохните. Нервотрепка еще только начинается. Мы не должны дать слабину в самый последний момент». Адвокат отключился, а я кинул смартфон на диван и подошел к капсуле, полученной от банка в качестве бонуса за одну из сделок. На полноценное погружение в виртуальную реальность времени не хватало просто катастрофически. Удалось лишь немного побродить по начальной локации, которую бывалые игроки презрительно называли «песочницей». Впрочем, даже так своего жулика я прокачал уже до 9 уровня. Еще одно повышение, и смогу выйти в открытый мир. Так почему бы и нет? Хоть отвлекусь, расслаблюсь. Ага. Главное меню башен власти встретило полумраком и тишиной дворцовой залы. Мой жулик возник в полуметре над каменным полом, ловко и совершенно бесшумно на него приземлился, а выпрямился уже я. Джон Тень. Жулик. Уровень 9. Сила 12. Ловкость 14. Телосложение 11. Интеллект 10. Восприятие 11. Жизнь 99. Выносливость 103. Внутренняя энергия 94. Урон 6-10, скрытное передвижение плюс 9, критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по парализованной цели. На стадии формирования персонажа можно было увеличить одни характеристики за счет понижения других, но я так поступать не стал. Базовым считается уровень в 10 единиц, более низкие значения грозили штрафами. Уменьшишь восприятие, превратишься в полуслепого крота с минимальной меткостью и без шансов нанести критический удар. Сократишь интеллект, не сможешь вскрыть даже простейший замок. А жулик — это не только удары из невидимости. Это персонаж универсальный. То, что нужно человеку, у которого нет ни друзей игроков, ни клана. На полу загорелась красным свечением пентаграмма. Я ступил в нее и провалился сквозь камни, а миг спустя возник на неровной брусчатке площади, посреди которой рвалась к небу изящная башня власти. В игре был поздний вечер. На старые сады, небольшой городок для начинающих игроков, накатывали сумерки. Небо быстро темнело. Но это даже хорошо. Для жулика с уклоном в скрытность, вроде меня, лучше потемок ничего и не придумаешь. Я поправил оружейный ремень, который оттягивали короткий меч и кинжал, и зашагал прочь от площади по одной из узеньких улочек. Стартовая локация была невелика. Для новичков представляли интерес лишь городской парк с парой подземелий, заболоченный берег реки с катакомбами под монастырем. Какие-то задания можно было получить от населявших город персонажей, но сейчас они меня не интересовали. Хотелось просто развеяться. Сорвав с дерева ярко-зеленый листок, я на ходу растер его меж пальцев, принюхался, и ноздри защекотал тонкий приятный аромат. Все в игре казалось абсолютно реальным, но особого удивления это уже не вызывало, привык. В отличие от оборудования конкурентов, вроде «Мечей и огня» и «Дальнего космоса», патентованная технология башен власти позволяла игроку не только получать информацию о виртуальном мире, но и самостоятельно заполнять незначительные лакуны. По сути, мозг становился выделенным сервером, повышавшим вычислительную мощность игрового оборудования. И этот запах, запрограммировали его создатели игры или я сам додумал его, кто знает. Впрочем, без разницы. На площади перед монастырем оказалось непривычно многолюдно. А только я замедлил шаг, и тотчас из подворотни выступил монах с обрывком пергамента. «Не поможет ли благородный господин очистить городской парк от нежити?» — обратился он ко мне, протягивая карту. «Принять задание. Зловредный мертвец. Да. Нет». Я ответил согласием, забрал карту и внимательно изучил условия. Те оказались предельно просты. Требовалось всего-навсего убить медлительного ходячего мертвеца, которого мне уже доводилось пару раз порубить на куски без всяких заданий. На карте загорелась отмечавшая нужную пещеру зеленая точка, и я зашагал к парку, а монах, к моему величайшему облегчению, не стал просить о помощи других игроков и вернулся в подворотню. Индивидуальный квест? Просто замечательно. До 10 уровня остается заработать совсем немного опыта. Завалю зомби и сразу рвану за город. Там и развеюсь. Парк был просторным и запущенным. Его окружала обветшалая ограда, на которой желтоватым сиянием светились магические кристаллы. Помимо пещеры с одиноким ходячим мертвецом, где-то среди деревьев скрывался спуск в куда более обширное подземелье. Но победить обитавшего на его нижнем уровне лорда скелетов было под силу лишь большой компании игроков. Я туда никогда не ходил и довольствовался охотой на лис, волков и случайную нежить. Перейдя по каменному мосту через тихую речушку с заболоченными берегами, я активировал режим скрытности и растворился в тенях. Сразу начал проседать показатель внутренней энергии, и я в очередной раз порадовался, что не стал понижать отвечавшие за этот показатель интеллект и восприятие. Плутать на темных аллеях не пришлось. К цели меня вела отметка на мини-карте. Свернул с пути лишь раз, когда заметил под деревом кролика. Скрытность позволила приблизиться к зверьку вплотную. Меч рубанул поперек хребта и убил зверька с первого раза. Критический удар. Нанесен урон 20. Кролик убит. Опыт плюс 5. 1658 из 1730. Жаль, с волками такой номер проходил далеко не всегда. Зачастую хищников оказывали слишком чуткие слух и обоняние, и они замечали меня заранее. Я выждал немного, вновь ушел в тень и двинулся к пещере напрямик через густо разросшиеся на склоне холма кусты. Настороженно ступил в мрачный зев и в неярком свечении покрытых плесенью стен отправился на поиски мертвеца. Пахло внутри нехорошо. Мертвечиной пахло и разложением. К горлу подкатил комок. Но я легко справился с тошнотой и продолжил аккуратно переступать через валявшиеся тут и там человеческие кости. Шуметь было нельзя. Ходячий мертвец обнаружился в дальнем подземелье. Тучный и разбухший, он стоял возле закрытого сундука. Грязная рванина не скрывала изъеденной гнойниками кожи. Вновь накатило зловоние. Я задержал дыхание и с обнаженными клинками в обеих руках обошел хозяина подземелья со спины. Светящаяся слизь на стенах давала слишком мало света, но моего восприятия все же хватило, чтобы различать белевшие в темноте кости и не наступать на них. Мертвец не заметил моего приближения, и я ударил ему в спину, рубанул мечом и сразу ткнул кинжалом. Ходячий мертвец убит. Задание «Очистить городской парк» выполнено. Получен опыт 350. 2008 из 2070. Уровень повышен. Я решил ничего нового не выдумывать и увеличил ловкость, а заодно улучшил навык скрытность. Потом откинул деревянную крышку, и тут же тени подземелья сплелись в стальные удавки. Силки теней. Вы парализованы. Получен урон 37.73 из 110. Я дернулся, но тело мне уже не повиновалось. «Привет от Когана», — шепнули сзади. Получен урон 37.36 из 110. «Не стоило тебе открывать пасть». Получен урон 37.0 из 110. Вы погибли. Ноль ноль ноль один ноль ноль ноль ноль ноль ноль пятьдесят девять ноль ноль ноль ноль пятьдесят восемь. Таймер размеренно отчитывал оставшееся до возвращения в игру время, а в душе царил раздрай. Мысли метались в голове испуганными птахами. «Какого дьявола?» — крикнул я в пустоту. Коган решил, что сумеет запугать меня, поручив кому-то убить игрового персонажа в виртуальном мире? Что за бред? Или это лишь предупреждение? Намек на то, что ждет в реальности? Надо срочно звонить адвокату. Но выйти в главное меню я почему-то не сумел. Меня вновь забросило в игру. Темно. Тесно. Что-то давит на грудь. Я напрягся, стремясь отодвинуть тяжесть, и рука прошла сквозь сыпучую преграду. Тогда попытался привстать и выбрался из неглубокой могилки в уже знакомую пещеру, залитую тусклым сиянием покрывавшей стены слизи. Что за ерунда? Воскрешение в стартовой локации возможно лишь у башни власти. В руке оказалось что-то зажато. Я присмотрелся и с отвращением отбросил в сторону человеческий череп, искусно выточенный из какого-то светлого камня. Отбросил череп и с изумлением и страхом уставился на свою руку. Разбухшие неуклюжие пальцы сардельки были покрыты гнойными язвами и трупными пятнами. Нет, этого просто не может быть. В игре не умирают. Я опустил взгляд и обнаружил, что каким-то игровым произволом заточен в тело ходячего мертвеца. В испуге дернулся в сторону, споткнулся о подвернувшуюся под ноги кость и неуклюже завалился на пол. Что за дьявол? Я открыл меню и с ужасом уставился на серые неактивные закладки, а кнопки «Выход» не было вовсе. Сбой. Взлом. Перезагрузка игровых серверов. Надо сообщить администрации. Но ни игрового чата, ни сервиса личных сообщений в меню больше не было. Накатила жуткая паника. Пришлось сцепить разбухшие пальцы и заставить себя успокоиться. Ерунда. Проблема яйца выеденного не стоит. Достаточно попросить о помощи какого-нибудь игрока. Он свяжется с администрацией, и ситуация будет решена. Элементарно. Я кое-как поднялся с четверенек и шаркающей походкой живого трупа зашагал по пещере. В темноте я ориентировался просто превосходно, а вот по мере приближения к выходу из подземелья в глазах из-за яркого света так и поплыло. Уже день? Странно. Прикрыв глаза ладонью, я шагнул под открытое небо, и кожа немедленно задымилась. Яркий солнечный свет. Штраф к восприятию 75%. Получен урон 1, 22 из 23. Выносливость минус 3, 17 из 20. Все кругом залило невыносимое сияние. Я вслепую сделал еще один шаг, надеясь укрыться в тени деревьев, но солнце тотчас нанесло новый удар. «Дьявол, не дойти!» Накатила паника. Пришлось вернуться в пещеру. Там немного успокоился. «Ничего. Ничего страшного. Рано или поздно сюда кто-нибудь придет. Тогда и поговорим». Лившийся с улицы свет вдруг мигнул. Я начал разворачиваться, и только поэтому жулик третьего уровня возник не за спиной, а сбоку. Взметнулся фальшион, и я загородился от удара левой рукой и крикнул «Стой!». Вместо слов из глотки вырвалось неразборчивый рык, а миг спустя клинок вонзился в запястье и начисто отрубил кисть. Рука в раз обвисла, словно плеть. Получен урон 5. 16 из 23. Травма левой руки. «Да подожди ты!» — взвыл я, но жулик меня будто не слышал. Он вновь рубанул фальшионом, и я пропустил удар в грудь. Покачнулся, отмахнулся правой рукой, но не попал по юркому вору даже близко. В следующий миг клинок рухнул сверху и раскроил мне череп. Тени подземелья слились в непроглядную черноту. «Вы убиты!» Тьма. Тяжесть. Шорох осыпающейся земли. Я выбрался из могилы, с отвращением откинул вновь оказавшийся в руке череп и в голос выкрикнул «Тварь!». Изо рта вырвалось лишь горловое рычание, и я в сердцах врезал распухшим кулаком по стене, да так, что из лопнувших язв брызнул гной. Какого дьявола? Как можно разучиться говорить? В голове мелькнула страшная догадка. Я открыл меню, выбрал вкладку с характеристиками персонажа и помертвел от ужаса, внезапно осознав, что все происходящее со мною — результат не случайного сбоя работы хакера. Ходячий мертвец. Нежить. Уровень 1. Сила — 18. Ловкость — 3. Телосложение — 23. Интеллект — 1. Восприятие — 5. Жизнь — 23. Выносливость — 20, внутренняя энергия — 3, урон — 1-4. Проклятье. Передавший привет от Когана хакер закинул меня в тело ходячего мертвеца, а у того интеллект — жалкая единичка. Да этот зомби даже не слабоумный, он просто животное. Во вступительном ролике разработчики настоятельно не рекомендовали выставлять интеллект меньше 5, поскольку в этом случае персонаж будет даже не способен воспроизводить членораздельную речь, а с единицей я попросту не пойму собеседника. Дьявол. Мало того, что хакер не просто заблокировал меня в игре, так он еще сделал невозможным всякое общение с другими игроками. А как долго пролежит тело в капсуле виртуальной реальности без еды и воды, прежде чем умрет от истощения? 2 дня? 3? В обычной ситуации сработал бы таймер отключения, но уверен, злоумышленник позаботился и об этом. И сбой в дата-центре. Это ведь не случайность, так? Все было продумано заранее. Уничтожили доказательства и избавились от ключевого свидетеля. Я зарычал и побрел к выходу из подземелья, спотыкаясь и пошатываясь. Сказывалась заниженная ловкость, а неплохие показатели силы и телосложения никак не могли компенсировать ужасную неуклюжесть мертвеца. Собравшись с решимостью, я шагнул из пещеры на поляну, и в этот раз солнце не опалило покрытую язвами кожу, лишь резануло по глазам. Тусклый солнечный свет. Штраф к восприятию 50%. Выносливость минус 2. 18 из 20. Мир расплывался и терялся в белесой дымке. Но я упрямо побрел через поляну к деревьям. Шаг. Другой. Неумолимо ползет влево шкала выносливости. Шаг. Другой. И еще один. Наконец я укрылся в тени деревьев, но там меня ждал новый сюрприз. И, как водится, неприятный. Рассеянный солнечный свет. Штраф к восприятию 25%. Выносливость минус 1. 3 из 20. Попытка перебраться под раскидистый дуб успехом не увенчалась. Солнце уже на полпути выжгло остаток выносливости, и я замер в подлеске, подобно механической игрушке, у которой закончился завод. Выносливость со временем восстанавливалась, да только солнечные лучи обнуляли ее, прежде чем я успевал сделать хоть шаг. Неужели придется дожидаться темноты? Но время-то идет. Как долго уже лежит в капсуле мое тело? Неожиданно послышался шорох. Я опустил глаза и увидел кролика, безбоязненно подобравшегося к неподвижному мертвяку. Стоило лишь появиться единичке выносливости, и я немедленно ухватил зверька, прижал его к себе и скрутил шею неловкими, зато сильными пальцами. Но еще прежде, чем хрустнули кости, кролик задрожал и начал уменьшаться в размерах. В руках у меня осталась лишь набитая костями шкурка. Мертвая хватка. Внутренняя энергия минус 3. 0 из 3. Выносливость плюс 3. 3 из 20. Кролик убит. Опыт плюс 5. 5 из 100. Не теряя времени, я побрел к дубу, споткнулся о корневище, упал и пополз, даже не пытаясь подняться на ноги. В густой тени выносливость больше не сгорала, и я скорчился под деревом, пытаясь осмыслить случившееся. Я заработал опыт. Но разве это возможно для компьютерных персонажей? Вкладка со статистикой подтвердила. Возможно. И мне оставалось заработать еще 95 единиц опыта, чтобы перейти на следующий уровень, а это... дополнительное очко, которое можно вложить в интеллект. Еще 19 кроликов. Да хоть бы и так. Выбора у меня в любом случае не было. Я начал подниматься с земли и едва не повалился обратно, когда в плечо вонзилась стрела. Получен урон 6. 17 из 23. Я развернулся к рейнджеру 5 уровня в зеленой куртке, обтягивающих лосинах и высоких сапогах. Получил в грудь вторую стрелу и попытался закрыться руками. «Не стреляй!» Мой нечленораздельный вопль не произвел на игрока никакого впечатления. Он вновь натянул лук. Убежать было нереально. Я пригнулся и заковылял к стрелку. Дошел, размахнулся и врезал пустой рукой. Промазал и замахнулся еще раз. Вновь мимо. Рейнджер убрал лук и выхватил кинжал. Пропустил удар кулаком в лицо, но жалкой единички урона даже не заметил и уверенным движением загнал клинок в мой заплывший гноем глаз. Критический удар. Вы убиты. Тьма. Тяжесть рыхлой земли. Смрад подземелья. В руке опостылевший уже череп. Я со всего маху швырнул его в стену и зарычал от обиды и разочарования. Напоминая о недавней гибели, в раненом глазу затухала пульсация, а все тело ныло, словно разломанное на части и небрежно собранное обратно. Быть мертвым — это очень неприятно. И пусть вонзавшиеся в тело клинки не причиняли боли, каждая гибель отнимала драгоценное время, поэтому впредь умирать я не собирался. Больше никто не истыкает меня стрелами, не разрубит на куски, не расплющит голову молотом. Теперь на игроков буду охотиться я сам. Я открыл описание своего неживого персонажа, но из положительных моментов отыскал лишь нейтральное отношение другой нежити, да иммунитет к магии смерти, ядам, проклятиям, кровотечению и почему-то заклинаниям изгнания. Что, впрочем, с лихвой компенсировалось невосприимчивостью к исцелениям и благословениям. А та же мертвая хватка в боях с игроками ничем помочь не могла. Она не наносила физического урона, лишь вытягивала из жертв выносливость. Оружие. Мне позарез требовалось раздобыть оружие. Голыми руками можно воевать лишь с кроликами. Я с надеждой откинул крышку сундука, но внутри обнаружилось только пригоршня медиков. Тогда начал обшаривать пещеру и вновь безрезультатно. Но тут под ногой захрустели кости. Я поднял один из обломков и не поверил глазам. Заостренная кость. Урон... 1-2. Дополнительный урон трупным ядом. 1 в секунду. 3 секунды. Прочность 2. Это было уже кое-что. Правда, разбухшие пальцы никак не желали стискивать обломок кости. Но в конце концов мне удалось вооружиться, и я перебрался к выходу, где игроки какое-то время привыкали к скудному освещению подземелья. Вжался там в небольшую нишу. Да так и замер, поджидая первую жертву. Сохранять неподвижность оказалось неожиданно просто, хотя внутри все так и клокотало от эмоций. Что с моим реальным телом? Сколько времени остается в запасе? Получится ли выбраться из этой проклятой игры, или хакер полностью обрубил такую возможность? И где черт бы их побрал другие игроки? Будто в ответ на мое безмолвное ругательство мелькнула тень, и в пещеру вступил высоченный жрец в длинной кольчужной безрукавке и с булавой на поясе. 6-й уровень. Проклятье! Но отступать я не стал. Вывалился из своей ниши и со всего размаху ударил костью в худую шею. И попал, да так, что из раны плеснула тугая струя крови. Критический удар, нанесен урон 32. Жрец покачнулся, развернулся и пропустил второй удар. Кость распорола ему висок, сняв еще 8 единиц здоровья. Жаль, не выбил глаз. Фигура игрока начала окутываться ослепительным свечением, но прежде чем жрец успел наложить заклинание, проявил себя трупный яд. Чары исцеления развеялись без следа. Я ткнул костью в глаз противника, но промахнулся. Ошеломленный игрок вновь попытался прибегнуть к жреческой магии и вновь потерпел неудачу. Отрава не только наносила урон, но и сбивала концентрацию. Жрец попятился. Я ухватил его свободной рукой и буквально вколотил кость, метя чуть выше края кольчуги. И неожиданно для себя вновь попал. Навык уклонения у противника был не слишком высок. Да и повышением ловкости он точно не озаботился. Следующий тычок пришелся в железные звенья кольчуги, и кость рассыпалась, а жрец, наконец, вышел из ступора и махнул булавой. Первым же попаданием он снес мне четверть жизни. Затем мы обменялись ударами, но кулаки против дубины — не лучший выбор. Мое здоровье моментально ушло в красную зону. К счастью, трупный яд продолжал отравлять противника, и тот запаниковал. Бросив дубасить меня, жрец выдернул из сумки склянку с эликсиром жизни, и я схватил его за руку, стремясь не дать восстановить здоровье. После недолгой борьбы мне удалось вцепиться в запястье зубами, но прокусить кожаный обшлаг не получилось, клыки попросту вывалились из гнилых десен. Неважно. Жреца перетряхнула короткая судорога, и он повалился на землю. Сдох от яда. Игрок Фарух Светлый убит. Опыт плюс 120. 125 из 200. Уровень повышен. Накатила эйфория, как это случалось всякий раз при достижении очередного уровня, и я поспешно открыл меню с параметрами персонажа. Да, есть свободное очко. Активно. Я вложил честно заработанное очко в интеллект, а вот навыки распределять не понадобилось. Автоматически улучшилась мертвая хватка. Теперь она вытягивала из жертв в два раза больше выносливости. Ходячий мертвец. Нежить. Уровень 2. Сила 18. Ловкость 3. Телосложение 23. Интеллект 2. Восприятие 5. Жизнь 46. Выносливость 41. Внутренняя энергия. 7. Урон. 1.4. Не машина смерти, конечно, но уже отнюдь и не мальчик для битья. Для песочницы здоровье у меня очень даже прилично. Еще бы только оружие какое-нибудь нормальное раздобыть. Вот только к моему величайшему разочарованию взять с тела игрока удалось лишь тот самый фиал с зельем исцеления. Я без особой надежды опрокинул его в свой щербатый рот, глотнул, и, как следовало ожидать, ничего не произошло. Интересно, как лечить мертвецов? Выкинув пустую склянку, я вернулся в дальнюю пещеру и долго копался в куче костей, но отравленной не отыскал ни одной. Пришлось довольствоваться простым заостренным обломком, зато с уроном 1-3. Когда я выбрался из подземелья, в парке уже смеркалось и обошлось без штрафа к восприятию. Меж деревьев сгустились мрачные тени. Я продрался через кусты на одну из аллей и побрел к воротам. Мертвец неуклюже переваливался с ноги на ногу и раскачивался из стороны в сторону, но вскоре я приноровился к манере передвижения своего нелепого персонажа и быстро достиг кованой ограды. Не знаю, на что я рассчитывал, выбравшись из парка, выйти из игры, перенестись в собственное тело, поговорить, если не с игроком, то с другим компьютерным персонажем. В действительности ничего этого не получилось. Не удалось даже подойти к воротам. При моем приближении магические кристаллы на ограде налились ослепительным сиянием и выбросили злые росчерки электрических разрядов. Раз — и прожарило. Тьма. Неглубокая могила. Небрежно набросанная сверху земля. И, как обычно, опостылевший череп в руке. В бешенстве я доковылял до выхода из пещеры и со всего маху швырнул скалившуюся неровными зубами каменную черепушку в кусты. Достало! Подобранная в прошлый раз кость обнаружилась в инвентаре. Возвращаться в пещеру за оружием не пришлось, и я двинулся в лес. К этому времени окончательно стемнело, и заработал ночной бонус нежити к восприятию. До третьего уровня мне оставалось добрать не так уж много опыта, поэтому я решил не связываться с игроками, а заняться охотой на животных. Справиться с лисой, ходячему мертвецу вполне по силам, да и волка должен завалить. Все же здоровья у меня немало. Жаль, все портит проблемы с меткостью. На этот раз я направился в противоположную от ограды парка сторону и очень скоро выбрался на заболоченный берег реки. Извилистая тропинка привела к переброшенному через ручей бревну, и я опрометчиво попытался перейти по нему на другую сторону, но сказалась нехватка ловкости, и падением обернулся уже второй шаг. Ручей оказался неожиданно глубоким, вода захлестнула с головой. Я приготовился к очередной гибели и вдруг понял, что не испытываю ровным счетом никакого дискомфорта. Ну да, мертвецы же не дышат. Пришлось повозиться, выбираясь на сушу, но в итоге обошлось даже без ранений и травм. Упал и упал, дело житейское. Стоит учесть на будущее. Вдруг доведется от игроков убегать. Хотя, если получится прокачаться выше 10 уровня, это здешние нубы от меня бегать начнут. Вот только много ли времени остается, прежде чем я умру в реальности? Как долго я уже нахожусь в капсуле виртуальной реальности? Настроение безнадежно испортилось, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но есть. Всегда есть куда. Когда впереди замаячил подмытый рекой холм, я повернул от него в сторону, пересек заболоченный луг с юркими змеями и мерцавшими в ночи цветами и очутился неподалеку от кольца вкопанных в землю каменных столбов. Неожиданно где-то совсем рядом сверкнула ветвистая молния, и я неподвижно замер на месте. Ступни начали понемногу уходить в зыбкую болотистую почву, но я стоял и не шевелился, почем зря проклиная свое не слишком высокое восприятие. Что там происходит? Дьявол, не разглядеть. И снова вспышка, а следом вой и рев. Когда стих шум и в каменном круге разгорелось мягкое свечение исцеляющего заклинания, я выдернул ноги из липкой трясины и начал по широкой дуге обходить кольцо менгиров. Очень быстро болотце осталось позади, и на моем пути замаячила ограда с погнутыми, а частично выломанными железными прутьями. Заброшенное кладбище. Темень ночи вновь разорвала боевое заклинание, а потом в ворота прошел закованный в доспехи паладин со щитом в одной руке и полуторным мечом в другой. 10-й уровень, машинально отметил я, а воин пинком повалил одно из надгробий, развернулся и выбежал с погоста. Тут же во все стороны полетели комья земли, и могила исторгла из себя потревоженного шумом гуля. Человекоподобное чудовище с зубастой пастью и острыми когтями бросилось вдогонку за нарушителем спокойствия, но паладин не спасался бегством, он попросту выманил тварь с кладбища. Когда я подобрался к воротам, рыцарь легко сдерживал натиск гуля, закрываясь от него щитом, а два эльфийских лучника 9-го уровня превращали нежить в подушечку для иголок. Тварь рвала и метала. Иногда она доставала игрока когтистыми лапами, и тогда магу-целителю в сером плаще и островерхой шляпе приходилось восстанавливать здоровье бойца. Отличная задумка, но у меня есть план получше. Через дыру в ограде я пробрался на кладбище и принялся расшатывать и валить одно надгробие за другим. Выползавшие на свет божий гули злобно щелкали страшенными клыками и бестолково бродили меж могил в поисках добычи, не обращая при этом никакого внимания на ходячего мертвеца. Нейтралитет нежити. Прежде чем вернулся паладин, я успел повалить 10 или 11 надгробий. Игрок бросился на утек, но поздно. Взбешенная свора заметила человека и припустила следом. Я не смог за ними угнаться. И когда доковылял до кольца менгиров, там уже шло настоящее сражение. Лишенных брони лучников порвали в один миг, а вот паладин ловко орудовал мечом, выдавая удивительный для своего уровня урон. Стоявший в отдалении маг-целитель накладывал на напарника одно исцеляющее заклинание за другим. У слаженно работающей парочки были неплохие шансы выйти из схватки победителями, но к заклинателю вдруг кинулся отбившийся от стаи гуль. Удар когтистой лапы снес тщедушному магу половину здоровья, и тот сразу позабыл о поддержке окруженного нежитью паладина. Сорвавшаяся с посоха целителя шаровая молния ударила в гуля, вмиг прожарив его, и я ринулся в атаку, не желая упускать столь удачный момент. Шаг, другой, тычок! Заостренная кость пробила плащ заклинателя, не встретив никакого сопротивления, и глубоко вонзилась в человеческую плоть. Лекарь развернулся и попытался выкрикнуть заклинание, тогда я ткнул костью в распахнутый рот. Критический удар. Нанесен урон 28. Противник оглушен. Оружие разрушено. Подавившись собственной кровью, маг повалился на землю, и я склонился над ним, намереваясь добить, но тут самым неожиданным образом проявил себя паладин. Он откинул в сторону щит, двумя руками воздел над головой меч, и тотчас с чистого неба сорвался ослепительный росчерк молнии. Гулей раскидало в разные стороны, а меня разбил паралич. Клинок небес. Защита провалена. Выносливость 0 из 41. Я скорчился на земле, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, и паладин, не обращая внимания на оглушенных гулей, двинулся прямиком ко мне. Игроку в схватке с нежитью хорошенько досталось. Доспехи были помяты и забрызганы кровью, поэтому шагал паладин медленно. Щели его забрала светились мрачным огнем. Миг рыцарь собирался с силами, затем вновь перехватил полуторный меч обеими руками и уже начал заносить его над головой, когда на глаза мне попалась иконка способности «Мертвая хватка». Потерявший сознание заклинатель оказался легкой добычей. Вытянуть из него выносливость не составило никакого труда. Паралич отпустил. Я приподнялся и ударом кулака разбил колдуну гортань. В следующий миг сверху рухнул меч, и длинный клинок одним единственным ударом снес мне голову. Перед глазами все так и завертелось, когда она покатилась по земле. И сразу привычная тьма. Тьма. Рыхлая земля. Корни деревьев. Корни деревьев? Я выполз из неглубокой могилки и, к своему немалому удивлению, обнаружил, что на этот раз возродился не в пещере, а в кустах на краю поляны, куда в сердцах зашвырнул при своем прошлом возрождении опостылевший череп. Каменный череп, к слову, вновь оказался у меня в руке. Неужели именно он отвечает за место моего воскрешения? Ломать голову над этой загадкой я не стал. Уже всходило солнце, и под его яркими лучами начала дымиться кожа. Пришлось укрыться в густой тени под кроной дуба. Там я открыл лог игры и не удержался от радостного рыка. Уровень повышен. Игровая механика начислила мне опыт не только за убийство целителя, но и за растерзанных гулями лучников. Словно я был хозяином стаи, поэтому уровень сменился сразу со 2 на 5. Я быстро вложил 3 свободные единицы характеристик в интеллект и полюбовался результатом. Чумной труп. Нежить. Уровень 5. Сила 18. Ловкость 3. Телосложение 23. Интеллект 5. Восприятие 5. Жизнь 115. Выносливость 102. Внутренняя энергия 25. Урон 1-4. Ого! Я уже не ходячий мертвец, а чумной труп, и мертвая хватка, помимо выносливости, начала вытягивать из жертв еще и здоровье. Вдобавок к ней возник навык под названием «Аура страха». Но самые кардинальные изменения претерпел мой внешний вид. Исчезла дутловатость. Сочившиеся гноем язвы подсохли и частично сменились трупными пятнами. Штраф к восприятию за солнечный свет сократился на 5%, и самое главное, пальцы перестали напоминать переваренные сардельки. Теперь они нормально сгибались. Переход из категории ходячих мертвецов в разряд чумных трупов меня однозначно порадовал, но одновременно я начал ощущать голод. Не игровой. Возникло впечатление, будто таким образом мозг дает знать, что нуждается в пище мое реальное тело. Увы, сейчас с этим ничего поделать было нельзя. Или можно? Интеллект теперь вполне достаточен для разговора. Так чего тянуть? Запрятав таинственный череп в корнях дуба, я двинулся к ближайшей аллее, но как ни стремился держаться в тени, все же потерял несколько пунктов здоровья и 1/3 выносливости из-за опалявших кожу солнечных лучей. Возникла даже мысль раздобыть плащ, но я не стал рассматривать ее всерьез. Если получится пообщаться с каким-нибудь игроком, нужды в нем уже не возникнет. Вот только игроков, как назло, навстречу не попадалось. Только у ворот парка я наткнулся на миловидную эльфийку в зеленых одеждах, которые обтягивали фигуристое тело, словно 2-я кожа. Эладриэль. Изумрудная лоза. Эльф. Друид. 8-й уровень. Я выставил перед собой открытые ладони и поспешно произнес. «Я не причиню тебе вреда, я такой же игрок, мне нужна помощь!» И больше никакого воя и ни членораздельного мычания. Я произнес именно то, что намеревался произнести. Вот только произнес это на каком-то неизвестном языке. Гортанные звуки, обрывистые фразы, непривычные интонации. Не будь я уже мертв, у самого бы встали дыбом волосы. Эльфийка среагировала мгновенно. Она швырнула в меня зеленую сферу и перехватила двумя руками боевой посох. Ростки терновника. Защита провалена. Получен урон 2, 4, 8. Тут же откуда-то сбоку выскочил растрепанный воин, суетливо замахнулся палицей и крикнул эльфийке. «Оставь мне! Отвали!» Я не стал ввязываться в безнадежную схватку и заскочил в кусты. Но уже на втором шаге упал и забился в судорогах. Боли не было, просто внутри меня росло нечто чужеродное. А потом набухшая кожа лопнула, и наружу полезли колючие ростки терновника. Получен урон 64. Вы убиты. Земля. Жесткие дубовые корневища. Шум листвы над головой. На этот раз я возродился в лесу, в том самом месте, где и запрятал череп. Выбравшись из могилы, я с содроганием вспомнил о пронзивших внутренности шипах и решил подыскать убежище понадежней, благо ветер нагнал откуда-то тучи и было пасмурно. Первым делом на ум пришло заброшенное кладбище, туда я и двинул, прихватив с собой злополучный череп. Всю дорогу меня не оставлял вопрос, что же пошло не так? Почему вместо нормальных слов я произнес какую-то тарабарщину? Что это был за язык? С какой стати я начал на нем говорить? Дело ведь точно не в нехватке интеллекта. От нелегких раздумий отвлекли громкие крики и звон стали. Я осторожно выдвинулся на опушку леса и сразу понял, что убежище на заброшенном погосте искать не стоит. Полдюжины игроков методично зачищали его от гулей, проверяя одну могилу за другой. При свете солнца нежить достойного сопротивления людям оказать не могла, то и дело звучало. «Мой! Не трогай! Оставь мне! Отвали, нуб!» Новички пытались опередить друг друга, кричали и переругивались. Одинокого мертвеца в кустах никто из них не заметил. Я попятился, но тут на миникарте вдруг возникла красная точка. Кто-то из игроков успел обзавестись питомцем, и теперь эта мелкая шавка, заливаясь на бегу пронзительным визгом, неслась прямиком ко мне. Скрыться от собаки в лесу нечего было и рассчитывать. Пришлось бежать на болото. Очень скоро лай затих, но к этому времени я неожиданно для себя самого уперся в реку. Пришлось пойти вдоль берега. Светившее через облака солнце выжигало выносливость пугающе быстро. И хоть я всегда мог завалиться в воду и дождаться там наступления темноты, впустую терять время не хотелось. Когда впереди замаячил подмытый рекой холм с какими-то развалинами на лысой вершине, я сразу двинулся туда в поисках укрытий от палящих лучей. Едва поднялся. Думал, так и останусь валяться на склоне, но нет. Успел скорчиться в тени разрушенной стены. Посидел, дождался восстановления выносливости и отправился на осмотр развалин. Со стороны реки в ограде обнаружились выломанные ворота. Но стоило только ступить в них, как под ногой тотчас просела каменная плита и раздался противный металлический скрежет. «Ловушка!» — мелькнула в голове, а миг спустя навстречу ринулось подвешенное на цепях бревно, шибануло меня в грудь и сбросило с холма. Лишившись сразу половины здоровья, я рухнул в воду, поднял тучу брызг и камнем ушел на дно. Поначалу немного побарахтался в иле, затем успокоился, собрался с силами и выполз на берег, весь в тине и водорослях. А там не поверил собственным глазам. Река подмыла склон, грунт обвалился и открыл грубую каменную кладку. Более того, в стене зиял темный провал. Увязая по колено в грязи, я продрался через камыши и влез в уютный полумрак подземелья. Внутри оказалось просторно и пусто, лишь в дальнем углу стоял обитый железом сундук с огромным навесным замком. Рядом отыскалась лестница, но проход наверх завалило рухнувшими перекрытиями, а нижний уровень подтопила река, а склизлые ступени уходили в темную воду. Сбоку от лестницы темнела небольшая ниша, в ней стоял деревянный короб поменьше. Он оказался не заперт, и я немедленно откинул его крышку и стал обладателем десятка золотых монет, нераспознанного магического браслета, ветхой кольчуги и ржавого ножа с уроном 1-2. В кольчуге зияло немало прорех, и она не слишком хорошо защищала от дробящего и колющего оружия. Но я напялил ее без всяких колебаний, хоть какие-то доспехи. После этого я запрятал зачарованный череп в груди каменных обломков и попытался вскрыть ножом замок большого сундука. Безуспешно. Тогда еще раз обошел подземелье и не отыскал никаких скрытых проходов и вернулся к провалу в стене. На улице начал накрапывать дождь. Я решил воспользоваться непогодой и выбраться в лес. До следующего уровня оставалось набрать не так много опыта, а чем сильнее прокачаю свой чумной труп, тем больше шансов будет пережить разговор с очередным игроком. Вдоль подмытого склона холма шла заросшая камышом отмель. По ней я добрался до уже знакомого болота и набрал полсотни очков опыта, пластая ножом обитавших там змей. Вскоре мини-карта запылала от многочисленных красных точек, и пришлось уносить ноги от взбешенных вторжением ядовитых тварей. Змеиная трава на меня не действовала, но каждый укус отнимал 1-2 пункта здоровья, а оно, в отличие от выносливости, само по себе не восстанавливалось. Как мне лечиться-то? Впрочем, к черту. Обойдя стороной кладбища, я углубился в лес и почти сразу наткнулся на бешеного лиса. Хищник бросился в атаку и яростно вгрызся мне в ногу. Я оскалился, ухватил лиса за шкирку и активировал мертвую хватку. Внутренняя энергия минус 11, 14 из 25. Здоровье плюс 11, 34 из 115. Выносливость плюс 11, 102 из 102. Вот и подлечился. Потратив еще 11 единиц энергии, я прикончил лиса и отправился дальше. Полученного за убийство зверька опыта для перехода на 6-й уровень не хватило, но мелкая лесная живность на глаза больше не попадалась, а медведя я обошел стороной. Тот запросто мог разорвать неупокоенного на куски. Дождь усилился, начало темнеть. Штраф к восприятию пропал, и даже так зона видимости снизилась буквально до полутора десятка шагов. Я выбрался из густых зарослей на одной из аллей и буквально нос к носу столкнулся там с колдуном. Высокий, худой и бледный некромант немедленно швырнул в меня боевое заклинание, но костяной шар бессильно разлетелся на призрачные обломки, не причинив никакого вреда. «Подчинение нежити. Иммунитет». «Стой!» — крикнул я, когда колдун 9-го уровня замахнулся посохом со зловещим стальным крюком на конце. «Подожди!» «Говорящий мертвяк?» — изумился некромант, но оружие не опустил. «Чего тебе, тварь?» Мы с колдуном разговаривали на странном гортанном языке и при этом прекрасно понимали друг друга. Он понимал меня, а я его. Но что сказать такого, что не отпугнет игрока и не спровоцирует его на атаку? В голове у меня все смешалось, и я выпалил первое, что пришло на ум. «Квест!» И тут же открылся мастер генерации задания. Колдун вернул посох за спину и милостиво согласился выслушать меня. «Говори, тварь!» Не теряя времени, я выставил максимально возможную для себя награду в 10 золотых, а взамен попросил принести плащ с капюшоном, обувь, штаны, перчатки и Моргенштерн. Можно было передать и 10% от накопленного мною опыта, но это показалось не слишком разумным. 10 золотых за это барахло — награда более чем щедрая. Но колдуну так не показалось. Он поморщился и заколебался. Тогда я быстро сдвинул один из ползунков, превратив одиночный квест в серию из 3 заданий. Некромант сдался и махнул рукой. Уговорил мертвяк. Жди здесь. Гард Клинок Смерти. Принял ваше задание. Колдун ушел, а я закрыл системное сообщение и спрятался в кустах. Ожидание некроманта на аллее было чревато встречей с другими игроками, а мне вовсе не хотелось погибнуть и разминуться с Гартом. Не уверен, что меня сможет понять кто-то другой, а повелители мертвых — класс среди игроков отнюдь не самый популярный. Когда еще встретится другой некромант? Именно поэтому я не стал сходу вываливать на собеседника свою печальную историю. Люди приходят в виртуальную реальность расслабиться, чужие проблемы им ни к чему. Возможно, Гард поверил бы мертвяку и не отказал в помощи, но мог и послать куда подальше. Другое дело — квест. Квест — это святое. Некромант вернулся, когда дождь стих, и ветер начал понемногу отгонять тучи от города. Выдав положенную награду, я сразу облачился в черную робу из грубой ткани и накинул на голову капюшон. Штраф к восприятию снизился до 10%. «Что дальше?» — заторопился Гард, напряженно буравя меня красными глазами альбиноса. Ветер трепал белые волосы некроманта, и вид у него был весьма недобрый. Я испытывать терпение колдуна не стал и, натянув сапоги, сформировал условия второго задания. «Задание — доставить сообщение. Награда — помощь в игре». «Помощь?» — скривился Гард. «Чем ты мне можешь помочь?» «Подчинение нежити», — произнес я и уточнил. «Сколько гулей ты способен взять под контроль за один раз, некромант?» Колдун задумался и предположил. «Четверых или пятерых? Если накрыть всех разом, а что?» «Я соберу 5 гулей в одном месте. С такой поддержкой ты зачистишь любое здешнее подземелье». Некромант заколебался. В обычной ситуации он едва ли мог рассчитывать на захват больше, чем одного неупокоенного, поэтому мое предложение его определенным образом заинтересовало. «Что за послание?» — спросил Гард наконец. «Кому его нужно доставить?» «Это не займет много времени. Ты согласен?» «Гард, клинок смерти, принял ваше задание. Гард, клинок смерти, ваш временный союзник». «И точно. Маркер, отмечавший некроманта на миникарте, загорелся зеленым цветом». «Так что за послание?» — нетерпеливо повторил некромант. «Давай быстрее, время — деньги». Для игроков время в виртуальной реальности и в самом деле ценилось на вес золота, поэтому я без промедления начертил свое послание ножом на сырой земле. Сначала написал адрес электронной почты адвоката, затем уже по-русски добавил. «Я застрял в игре. Не могу выйти. Сообщи администрации о взломе программы». «Какого черта?» — выругался Гард, наблюдая за моими действиями. «Сделай скриншот», — потребовал я, — «и отправь по электронной почте на этот адрес». «Не нравится мне это», — покачал головой беловолосый колдун. «Какая-то подстава». «Просто отправь письмо». «Придется выходить из игры». «Не обязательно делать это прямо сейчас», — был вынужден я пойти на неудобную уступку. «Но если так...» «Хорошо, сделаю», — неохотно решился Гард. «А теперь веди меня к гулям». «Идем, некромант». У заброшенного кладбища к моему облегчению никого не оказалось. Только стрекотали в траве кузнечики, да кружили в расчистившемся небе жаворонки. От мокрой земли поднимался пар, стало жарко, но я снимать капюшон не стал. Плотная ткань прекрасно защищала от солнечных ожогов. Теперь у меня даже не расходовалась выносливость. Штраф ограничивался потерей 60% восприятия, небо расчистилось и вышло солнце. «Жди за оградой, некромант», — потребовал я, а сам прошел на кладбище и принялся выманивать гулей, молотя по надгробиям Моргенштерном. Обитатели кладбища еще не полностью возродились после предыдущей зачистки. Пришлось обойти 2 десятка могил, прежде чем набралось нужное количество нежити. «Готово, некромант», — крикнул я. Стоило лишь колдуну показаться в воротах, зубастые чудовища ринулись в атаку. Навстречу им отправился костяной шар. Угодив первого гуля, заклинание взорвалось и разлетелось полудюжиной кусков. Один угодил в меня. В глазах на миг помутилось, но зрение тут же восстановилось. Подчинение нежити. Иммунитет. А вот гули защитой от порабощения не обладали, и все как один попали под контроль колдуна. Стоп. Некромант захватил всех, кроме одного. Тварь с истинно черной шкурой яростно взревела и прыгнула на Гарта. Тому лишь в самый последний момент удалось блокировать нацеленный в голову удар посохом. В следующий миг я оказался рядом и долбанул гуля Моргенштерном. Шипастый шар ударил в спину силой пушечного ядра и снес сразу 50 пунктов здоровья. Моя выносливость лишь слегка просела, и я без промедления перехватил Моргенштерн 2 руками и врезал им по голове обернувшегося чудовища. Промах. Гуль отмахнулся своей страшенной лапищей, но не сумел пробить кольчугу. Я нанес новый удар и вновь безрезультатно. Хуже того, когти противника прихватили мою руку и рассекли ее до кости. К счастью, урон оказался невелик, а трупного яда защитил иммунитет. В следующий миг Гард всадил в гуля крюк своего посоха и буквально располосовал надвое. Гард, клинок смерти, убил старого гуля. Получен опыт, плюс 55, 844 из 1000. Уровень повышен. 6-й уровень. Я вложил полученную единичку характеристики в повышение ловкости и перехватил задумчивый взгляд некроманта. «Опыт делится на 2?» — нахмурился он, но сразу махнул рукой и зашагал прочь с кладбища. Четверка гулей поплелась за ним, тихонько поскуливая из-за яркого солнечного света. «Гулям долго не продержаться», — предупредил я, нагоняя колдуна. «Мне и самому их долго не удержать», — огрызнулся Гард и выпил эликсир манны, восстановив потраченную на заклинание внутреннюю энергию. «Ничего, не успеют протухнуть. Подземелье скелетов здесь неподалеку». «Подземелье скелетов? Что ж, если капает опыт, почему бы и нет?» По дороге к пещере нам встретилось несколько игроков. Одни смотрели на Гарта с уважением, другие с опаской. На меня никто не обратил никакого внимания. Еще одна взятая некромантом под контроль нежить, только и всего. У входа в подземелье никого не оказалось. Обычно игроки спускались туда группами по 10-15 человек, иначе на нижние уровни было попросту не пробиться. «Идешь первым», — распорядился Гард. Я, памятая о нейтральном отношении ко мне нежити, спорить не стал. К тому же за время пути гулей изрядно прожарило солнце, их стоило поберечь. «Если кто-нибудь из нас погибнет, встречаемся у кладбища», — предупредил колдун. «Хорошо, некромант», — отозвался я и первым начал спускаться по лестнице. Темноту разгоняли горевшие на стенах факелы, пол покрывали растрескавшиеся каменные плиты. В дальнем конце коридора у входа в зал стоял скелет-копейщик. Я двинулся к нему без всякой опаски, подошел вплотную и шибанул по черепу Моргенштерном, но неожиданно промахнулся, скелет отшатнулся и ткнул меня копьем. «Ах ты ж, зараза!» Я вцепился в древко, не давая противнику воспользоваться оружием, и принялся молотить его по голове. По большей части удары проходили мимо, но в конце концов мне удалось сбить шлем, а потом сбоку возник гуль и взмахом когтистой лапы перебил позвоночник скелета. Морщась от неприятного ощущения в проколотой наконечником копья грудине, я переступил через груду костей и на миг просто опешил от неожиданности. Средь каменных колонн незваных гостей дожидался десяток скелетов-арбалетчиков. Я попятился, но чумной труп двигался медленно, слишком медленно. Щелк, щелк, щелк! На перерождение меня отправили сразу 3 или 4 арбалетных болта. Тьма. Камни. Близкий плеск воды. Я выбрался из груды обломков и скорчился в нише, не в силах подняться на ноги. Вскоре ломота в груди прошла, а вот прочность истыканной болтами кольчуги, разумеется, не восстанавливалась. 1-2 удара, и я останусь без брони. Прокрутив лог игры немного назад, я обнаружил сообщение, что Гард Клинок Смерти покинул игру, и тут же до меня донесся звон цепи и резкий отзвук удара. Миг спустя в реку с плеском рухнуло тело очередного навестившего развалины на холме простака, но, судя по ругательствам, в ловушку угодил настоящий счастливчик. У игрока хватило здоровья выжить после удара, а тяжелый доспех не утащил его на дно. Послышалось хлюпанье, тусклый свет еще больше померк, и в провале возникла стройная фигура темного эльфа. Исель Мартен. Дроу. Жулик. 10-й уровень. «Обалдеть!» — охнул темный эльф и бросился прямиком к сундуку. Не став осматривать подземелье, он сразу опустился на колени перед замком и принялся ковыряться в нем отмычками. Как только раздался щелчок вскрытого механизма, я шагнул из ниши и двинулся к вору. Тот поднатужился, откидывая массивную крышку сундука, и заметил мое присутствие лишь тогда, когда нас разделяла всего пара шагов. Я не решился бить Моргенштерном, вовсе не уверенный в собственной меткости. Вместо этого обхватил дроу и повалил, только не на пол, а в темный провал затопленной лестницы. Мы рухнули в воду и скатились по ступеням на самую глубину. Вор извернулся и воткнул мне в бедро кривой кинжал, а я, в свою очередь, активировал мертвую хватку. Темный эльф судорожно дернулся, не сумел высвободиться и принялся лихорадочно колоть меня клинком, но успел выбить лишь половину жизни, прежде чем его собственный индикатор здоровья дрогнул и начал резко сокращаться. Воздух. В легких у него закончился воздух. Вор отпустил кинжал и задергался, но я лишь усилил хватку, не давая ему всплыть. Игрок Исель Мартен убит. Опыт плюс 259, 1103 из 1200. Уровень повышен. Ого, уже 7-й уровень. На игроках прокачка куда быстрее идет, чем на здешних худосочных монстрах. С выбором, какую характеристику повышать, я долго не колебался и увеличил до 5 единиц ловкость. Потом снял с тела полсотни серебряных монет и неидентифицированные сапоги, подобрал оброненный вором кинжал и принялся карабкаться по затопленной лестнице. Стоило убираться отсюда как можно скорее. На месте дроу я бы сразу после воскрешения помчался обратно, дабы расквитаться с обидчиком и забрать потерянные вещи. На роль тихой гавани подземелье больше не годилось. Первым делом я отыскал спрятанный среди камней череп, затем выгреб из малого короба вновь появившееся там золото и уже направился к выходу, когда вспомнил о взломанном сундуке. Крышка его была откинута, я заглянул внутрь и вытащил странного вида кинжал. Белый и очень легкий, выточенный из обломка огромной кости. Костяной кинжал. Урон против скелетов. 500. Прочность одноразовый. Квестовая вещь против лорда скелетов. Ладно, потом разберусь. А сейчас на кладбище. Возможно, некромант уже дожидается меня там. Мне очень хотелось в это верить. Гарта на месте встречи не оказалось. Я немного послонялся в лесу, разглядывая кладбищенские ворота, а потом ушел в лес, намереваясь запрятать череп в какой-нибудь яме. Среди вязов было тенисто, возрождение там солнечным днем не поставит на грань гибели даже в случае потери робы. Но, как назло, почти сразу на меня нацелились два кабана, и лишь аура страха помогла избежать схватки с матерыми сикачами. Оторваться от них получилось, когда внутренняя энергия была уже на исходе, поэтому я решил вернуться к погосту. Мы с некромантом заметили друг друга одновременно. Просто выскочило системное сообщение. Вы встретили Гарта Клинок Смерти. Продолжить исполнение задания? Да. Нет. Я подтвердил готовность выполнять свои обязательства, и тут же выскочило новое оповещение. Гарт Клинок Смерти продолжил выполнение вашего задания. Гарт Клинок Смерти — ваш временный союзник. Сообщение отправлено, некромант. Потребовал я ответа, воодушевленный решением колдуна. Гарт откинул с головы капюшон, запустил пальцы в белые волосы и вдруг спросил. «Ты действительно застрял в игре или это шутка заскучавшего администратора?» «Чего?» — опешил я. «Я прогнал послание через онлайн-переводчик», — сообщил некромант. «Потом пробил по сети почтовый ящик, вычислил страну и город, покопался в новостях». «Ты отправил сообщение, некромант», — перебил я колдуна. «Да или нет?» «Отправил, не кипятись», — успокоил меня Гарт. «Сразу после выхода из игры. Ответа пока не приходило». «Когда это было?» 5 часов назад». «Черт!» Я мысленно выругался, но вместе с тем испытал невероятное облегчение. «Адвокат знает, что я застрял в игре. Скоро меня вытащат». «Так вот», — продолжал Гарт. Я покопался в местных новостях и наткнулся на сообщение о человеке, впавшем в кому во время игры. Техподдержка башен власти заявила, что пользователь не в сети, и дело в намеренном повреждении игрового оборудования, за которое оно ответственности не несет. Пострадавшего не стали извлекать из капсулы и перевезли в госпиталь, только почему-то военный. У вас так принято? Военный госпиталь? Неужели поместили под охрану? Или возникла путаница с переводом, и речь идет о банальной тюремной больнице? В любом случае, если он — это ты, волноваться не о чем. Пока не кончится медицинская страховка, от систем жизнеобеспечения тебя не отключат, — будничным тоном заявил Гарт, словно речь не шла о моей жизни и смерти. «Меня вытащат отсюда!» Некромант странно усмехнулся и предложил. «Готов выслушать твою историю и дать совет, если соберешь гулей. У меня задание на зачистку волчьей стаи». «А как же подземелье скелетов?» — спросил я, обратив внимание, что Гарт так и остался на 9 уровне. «Слишком сложно для одиночки», — поморщился колдун. «Так ты в деле или разбегаемся? Не могу терять время». «Я в деле, некромант», — решил я не отказываться от предложения и уточнил. «У меня есть 3 магические вещи. Сможешь определить их свойства?» «А мне что с того?» — хмыкнул Гарт. «Заберешь любую на выбор». «Давай посмотрим». Я открыл колдуну доступ к части своего инвентаря, и если с браслетом и сапогами у некроманта никаких сложностей не возникло, то для опознания кинжала ему пришлось потратить заклинание. Браслет ловкости. Парная вещь. 1 из 2. Ловкость. +1. Сапоги скрытности. Навык скрытности. +10%. Скорость передвижения в скрытном режиме. +5%. Прочность. 20. Кинжал теней. Урон 1-3. критический урон увеличивается в 3 раза. Шанс нанести критический урон плюс 10%. Мой кинжал. Ожидаемо выбрал гард самый ценный предмет. Я спорить не стал. Нацепил браслет на руку, надел сапоги и отправился на кладбище. Выманить из могил гулей никакой сложности не составило. Привычно повалил надгробие, а потом окликнул колдуна. Тот сработал четко, сумев взять под контроль сразу всю пятерку монстров. «Логово волчьей стаи неподалеку», — сообщил гард и спросил. «Так что с тобой, говоришь, стряслось? Как ты умудрился здесь застрять?» Я рассказал все, как было. «Подожди», — удивился гард. «Так это не программный сбой, это сделал хакер». «Именно». «Вот дерьмо, дружище! Теперь понятно, почему не подействовало заклинание порабощения нежити. По сути, ты игрок в теле неписи». Гард рассмеялся, словно разгадал не дававшую покоя загадку, и спросил. «Тебя как зовут?» «Джон», — представился я латинской формой имени. «Джон, а у тебя есть доступ к логу момента убийства?» Я только развел руками. «Откуда?» «А ты проверь, посмотри закладки». Из кустов выскочил молодой волк, но его немедленно растерзали гули. «Ищи, Джон, ищи! Мы здесь справимся сами!» Я открыл системное меню и принялся проверять все доступные закладки. Удивительно, но гард оказался прав. На одном из экранов отразилась статистика моего вора, только неактивная. «Вижу характеристики старого персонажа», — сообщил я некроманту. «Смотри логи игры», — потребовал колдун, начиная ритуал создания зомби-волка. «Они должны были где-то остаться». «О, нашел!» «И что это мне даст? Перекинь момент убийства через внутригрупповой чат». «Не получается, чат открыт только на чтение». Гард на миг задумался, потом взъерошил белые волосы и предложил. «Открой настройки, поставь галочку в специальных возможностях и выбери опции «Текст-голос» и «Голос-текст». Сможешь передавать сообщения авторизованным игрокам в пределах видимости». Я так и сделал. «Ага, заработало». «Силки теней. Вы парализованы. Получен урон 37. 73 из 110. Получен урон 37. 36 из 110. Получен урон 37. 0 из 110. Вы убиты игроком Некто-Никто». Некромант неподвижно замер, словно обратился к какому-то внутриигровому ресурсу, потом присвистнул. «Ого! 99-й уровень! Ну, сейчас мы ему подгадим. Что ты делаешь?» Гард рассмеялся. «Накатал жалобу. Режим игрок против игрока действительно открывается после достижения новичком 10-го уровня. Но высокоуровневым персонажам в песочницу ходу нет. Речь идет о прямом нарушении правил». А не возникнет вопрос, почему я не пожаловался сам? Некромант только рассмеялся. «Я написал, что из-за нравственных страданий ты до сих пор не можешь заставить себя зайти в игру. Увидишь, это прокатит. Всегда прокатывает». «И что мне с того?» «Не догоняешь», — вздохнул гард. «Саму игру взломать невозможно. Наверняка была либо аппаратная закладка в капсуле, либо врезка в канал связи. Чтобы запихнуть тебя в тело мертвеца, хакеру пришлось отыскать здесь твоего персонажа. Поэтому на время бана он ничего не сможет переиграть». «Стоп! Логово близко!» И точно. На миникарте начали один за другим загораться красные огоньки. «Черт!» — выругался некромант. «Волков больше, чем я думал». Я вооружился Моргенштерном и вовремя. Бросившаяся в атаку стая в один миг растерзала поднятого некромантом зомби и перегрызла лапы двум гулям. Завязалась схватка. Я размозжил голову одному волку, врезал по хребту другому и вновь попал, сказалась подросшая ловкость. Некромант орудовал посохом, стараясь удержать на расстоянии огромную волчицу, и гули бросились ему на подмогу. Они легко завалили зверюгу размером с теленка на землю, а вот я остался в одиночку против четырех матерых волков. Врезал первому в оскаленную пасть шипастым шаром и немедленно пропустил укус в бедро и запястье. Здоровье мигом ушло в желтую зону, но тут же за спиной раздался гулкий хлопок, и разлетевшиеся кругом костяные осколки посекли хищников, будто колдовская шрапнель. Гули быстро добили подранков, и гард недоуменно огляделся по сторонам. «Квест не закрыт?» — объявил он и вдруг встрепенулся. «О! Пришел ответ на жалобу. Твоему хакеру влепили трехмесячный бан. Напиши обо мне. Напиши, что я застрял в игре. «Совсем сдурел», — опешил некромант. «Да тебя попросту сотрут. Обнулят твоего неупокоенного и скажут, что так и было». «Ну почему?» «Администрация уже ответила, что тебя нет в игре. Вот почему. Сам прикинь, как обвалятся акции компании, если всплывет эта история. Застрявший в игре человек — это страшный сон разработчиков. А может, это выход? Неупокоенного сотрут, и я очнусь». Гард достал зелье манны и покачал головой. «Не думаю. Просто не пройдешь верификацию. Ты ведь заходил в игру жуликом, а теперь нежить. Зависнешь непонятно где. Так хоть играть можешь». «Проклятье!» — выругался я. «Да как такое вообще могло произойти?» Некромант провел концом посоха черту вокруг истерзанного тела матерой волчицы и предположил. «Раз ты видишь свои старые характеристики, скорее всего, хакер воспользовался нереализованными наработками по ведению двойных классов. Были такие планы сразу после запуска игры, но в итоге решили ограничиться специализациями и профессиями. Откуда знаешь?» «Да я здесь с первых дней практически. И до сих пор 9 уровня, не поверил я». «А, это...» — рассмеялся Гард. «Я персонажей продаю. Прокачиваю до 24 уровня и продаю. Есть варианты». «Специализацию игрок выбил на 25 уровне, но я не стал спрашивать, как одно связано с другим. Вместо этого поинтересовался, почему тогда я не могу использовать навыки вора? Пока уровень нового класса не сравняется с уровнем старого, так и будет. А он у тебя не сравняется никогда. Ты же непись». «Я расту в уровнях». «Серьезно?» — удивился некромант, начиная вливать силу в заклинание поднятия нежити. «А, ну да. Почти во всех квестах сложность зависит от уровня игрока. Монстры в уровнях тоже повышаются». Разлившаяся вокруг Гарта магия обожгла холодом, повеяла смрадом разоренной могилы, а потом истерзанная волчица в несколько ломаных движений поднялась с земли. Из приоткрытой пасти на землю потекла кровавая слюна, в глазах загорелся черный огонь тьмы. «Отлично! Просто отлично!» — с облегчением перевел дух некромант. «Теперь можно и волчье логово проверить». Мы продрались через кусты и остановились у входа в пещеру. Гули двинулись в подземелье, и тотчас первый из них буквально взорвался ошметками гнилого мяса. Огромный черный волколак растерзал жертву в один миг и тут же набросился на второго монстра. Клацнули страшные челюсти, клыки с хрустом перекусили когтистую лапу, и зверь дернул головой, отрывая ее от тела. Через мгновение он уже выпотрошил гуля и присел для нового прыжка. Гард метнул сферу холода, и лапы волколака приморозило к земле. Зверь дернулся, отодрал от покрытой коркой льда травы одну конечность, начал высвобождать другую. И тут на него накинулась зомби-волчица. Клыки вонзились в шею, но волколак выстоял. Я тоже бросился в атаку, сходу врезал Моргенштерном по ребрам, снес 45 пунктов здоровья и замахнулся еще раз, но промахнулся и едва не упустил Моргенштерн из рук. Лед растаял, и залитый кровью волколак отшвырнул от себя волчицу, а потом хватанул меня за бок. К счастью, ущерб заблокировала кольчуга. Вскочивший с земли, зомби вцепился чудовищу в заднюю лапу. Зверюга развернулся, и я приложил волколака по загривку, а Гард с разбегу загнал ему в бок страшный крюк своего посоха. Кровь из жуткой раны так и хлынула. Игрок Гард Клинок Смерти убил волколака. Задание «Волчья стая» выполнено. Опыт плюс 205. 1403 из 1440. Уровень повышен. Вот и 8-й уровень. И вновь я вложил очко в увеличение ловкости. Надоело быть криворуким. Как оказалось, полученного опыта хватило для повышения уровня не только мне, но и некроманту. 10-й уровень, произнес он с нескрываемым удовольствием. Ладно, Джон, приятно было с тобой поиграть, но пора двигаться дальше. Выскочило системное сообщение о завершении текущего задания, и Гард пропал из списка союзников. Но тут же выскочило оповещение о 3-м задании, последнем в серии. «Ну нет», — простонал некромант, — «у меня нет на это времени». «Сейчас отключу», — пообещал я, запуская мастер генерации заданий. «Кстати, со мной любой некромант разговаривать может, а то кроме тебя никто не понимает». «Да, любой», — ответил Гард. «Через неделю запустят глобальное обновление с царством мертвых. Некроманты будут в цене». «Стой!» «Да», — встрепенулся я. «Одним из артефактов царства мертвых анонсирован одноразовый свиток возрождения. Он способен вернуть к жизни любое существо. Если воскресить персонажа, возможно, сможешь выйти из игры. «О-о-о!» — вырвалось у меня. «Хотя», — протянул некромант. «Нет, не вариант. Возродить какое-нибудь эпическое существо дорого стоит, а тебе в башню тлена никак раньше остальных не попасть». «Но это может помочь?» — с надеждой спросил я. «Да неважно», — отмахнулся Гард, стирая с посоха кровь. «Что там с квестом?» «Отменить не могу», — соврал я и предложил. «Давай так. Просто отнеси за город этот череп и выкинь в какую-нибудь яму поглубже». Гард заинтересовался. «Что за череп?» «Не знаю», — вновь прибегнул я ко лжи. «Но он как-то завязан на задании с моим убийством. И если его не станет, может, от меня отвяжутся другие игроки. Надоело уже умирать». «Какая награда?» — уточнил некромант. «Я выставил в мастере генерации заданий всю свою наличность, но сумма колдуна не впечатлила». «Добавляй сапоги и браслет ловкости», — потребовал он. «И ставь получение награды по факту выполнения задания. Я сюда возвращаться не собираюсь». Я сделал все, как он велел, не забыв определить минимальное расстояние, на которое требовалось унести череп для получения награды. «Гард, клинок смерти, принял ваше задание». «Бывай, Джон», — махнул рукой некромант и зашагал к воротам парка. «Приятно было познакомиться». «Мне тоже», — ответил я, нисколько не кривя душой. Теперь у меня появилась цель. Цель в игре и цель в жизни. Положение больше не казалось безнадежным. Даже если меня не сумеет вытащить из игры адвокат, я все равно выберусь отсюда в реальный мир. Вот только для этого придется заполучить свиток возрождения, опередив самых прокачанных игроков башен власти. И если покинуть опостылевший парк поможет Гард, то дальше мне придется несладко. За пределами песочницы с жалким восьмым уровнем ловить нечего. Я открыл инвентарь, проверил костяной кинжал и решительно зашагал в сторону подземелья скелетов. К чему упускать шанс заработать немного опыта? Деньги, браслет ловкости и сапоги скрытности пропали из инвентаря, когда я уже добрался до входа в логово костяного лорда и схоронился под поваленным деревом, не желая привлекать внимание игроков. Игрок Гард, клинок смерти, выполнил ваше задание. Я еще раз перечитал системное сообщение и выбрался из кустов на поляну. Подземелье скелетов считалось одной из самых сложных локаций в песочнице. Для его штурма игрокам приходилось сбиваться в многочисленные команды, а в остальное время здесь было немноголюдно. Обладатель костяного кинжала не получал никаких преимуществ перед остальными. В одиночку пробиться на нижний уровень никому из новичков было попросту не под силу. Но чумному трупу и не придется пробиваться силой, лишь бы только скелеты не запомнили мой последний визит сюда. Я с некоторой опаской приблизился к старому знакомому, замершему в дверях копейщику, собрался с духом и протиснулся мимо него в подземный зал с арбалетчиками. Нежить. Нейтралитет. Никто из скелетов при моем появлении даже не шелохнулся. Воодушевленный этим обстоятельством, я отправился на поиски спуска на следующий уровень. И тут от входа послышался быстрый топот и азартные крики игроков. Только я укрылся за одной из каменных колонн, как скелет-привратник рухнул с раздробленной головой, а в зал ворвались три полуобнаженных варвара. Возникший в дверях пироман швырнул в арбалетчиков огненный шар, но из-за многочисленных колонн пламя разметало лишь три скелета. Просвистели болты, один из варваров упал. Стражи побросали разряженное оружие и сшиблись с игроками в рукопашную. Помимо арбалетов, их вооружение составляли кулачные щиты и одноручные топоры. Под шумок я проскользнул к лестнице, спустился этажом ниже и немедленно активировал ловушку. Выскочивший из стены ржавый штырь лишь на ладонь разминулся с моим животом, иначе пронзил бы насквозь. Звуки схватки наверху не умолкали. Я наплевал на осторожность и поспешил по коридору, сумев каким-то чудом добраться до следующей лестницы и не угодить при этом ни в одну западню. Внизу оказалось куда темнее и мрачнее. Всюду свисали прикованные к стенам кандалы, валялись кости, серела в углах паутина. Бряцая кольчугами, прошли три скелета стражника с закинутыми на плечи алебардами, проплыла фигура призрака. У спуска на последний уровень замерла наряженная ветхие обноски фигура колдуна, внутри его черепа полыхало оранжевое пламя, и казалось, будто пустые глазницы следят за моим приближением с недобрым интересом. Он даже слегка колыхнулся навстречу, и стало видно, что под рваным плащом нет ног, скелет парил в воздухе. Когда я проходил мимо, на меня повеяло горячим воздухом. Мертвый колдун повернул голову и клацнул зубами, словно заподозрил подвох, но больше ничего предпринимать не стал. И я, сломя голову, скатился по ступенькам в логово лорда скелетов. Зал оказался небольшим, на его каменных стенах горели факелы. Лорд сидел на высоком троне. На коленях у него лежал невероятных размеров двуручный меч с волнистым лезвием. И пусть клинок был изъеден ржавчиной, выглядел он внушительно и грозно, как, впрочем, и его владелец. На череп лорда был водружен открытый шлем, тело закрывало затейливого плетения кольчуга, берцовые кости скрывались в массивных высоких ботинках с железными мысками. Четыре скелета телохранителя с обычными двуручными мечами замерли по углам помещения. Они, в отличие от колдуна наверху, при моем появлении даже не шелохнулись. Лорд тоже сидел неподвижно, но я приближаться к нему не рискнул. Вместо этого обошел трон и присел у стоявшего там пыльного сундука. К величайшему сожалению, он оказался заперт. Ничего не оставалось, кроме как подступить к лорду и ткнуть его костяным кинжалом. Скелет дрогнул и осыпался серой пылью. Свалившийся с черепа шлем стукнулся о подлокотник, отлетел в сторону и укатился к стене. В кресле остались лишь кольчуга и меч, да еще и на пол к ботинкам упал увесистый кошель. Лорд, скелет убит. Опыт плюс 250. 1653 из 1730. Уровень повышен. Не тратя времени на улучшение характеристик, я закинул в инвентарь двуручный меч, кольчугу и ботинки и бросился к сундуку за троном. Но даже не успел достать из трофейного кошеля ключ. Скелет-телохранитель перехватил меня ударом по ногам, тяжелый клинок двуручного меча с хрустом врезался под колени и перерубил кости. Я рухнул на пол, а подняться уже не сумел. Скелет занес надо мной двуручник и резко опустил его, пришпиливая камням. Вы убиты. Тьма. Вязкая тяжесть отбросов, нестерпимая вонь сточной канавы. Гард не стал заморачиваться и выкинул череп сразу, как только вышел за пределы старых садов. Весь перепачканный нечистотами, с ног до головы я выбрался из помойки, зло выругался и осмотрелся. Невдалеке виднелись городские стены, но солнце уже зашло, и караульным меня было не разглядеть. А вчерашние новички обычно не рисковали выбираться на ночные прогулки. В открытом мире никаких скидок на низкий уровень уже не делалось, и влипнуть в серьезные неприятности было проще простого. Это же касалось и меня. Первым делом я ушел с дороги к непонятным развалинам, обтер череп краем плаща и затолкал его в дыру частично обвалившейся кладки. Затем вложил доставшееся повышением до 9 уровня очко характеристик в ловкость и принялся за разбор трофеев. В кошеле лорда обнаружилось сотни золотых монет, изумруд и ключ от сундука с сокровищами, уже не представляющий для меня никакой ценности. Ржавая длинная кольчуга оказалась лишена всяких магических свойств. Ее я надел взамен пришедшей в негодность из-за удара скелета телохранителя, а вот ботинки и двуручный меч заставили удивленно присвистнуть. Тихие ботинки. Комплект мертвеца. 2 из 13. Броня. 2. Урон. 2. Шум в скрытном режиме. -10%. Ограничение. Нежить. Некромант. Кровавый фламберг. Комплект мертвеца. 2 из 13. Урон. 6. 12. Меткость. +10%. Шанс нанести критический урон. +10%. Шанс нанести кровоточащую рану. 4% на каждую волну клинка, задействованную при ударе. Урон от кровоточащей раны. 2 пункта здоровья в секунду на протяжении 2 секунд. Статус очень редкий. Ограничение нежить-некромант. Я с уважением взвесил в руках фламберг, извилистое лезвие которого на начальной стадии игры могло неприятно удивить любого противника, надел ботинки и полюбовался характеристиками персонажа. Жизнь 207, выносливость 184, внутренняя энергия 45, урон 48-96. Вот это да! Не слабый урон! В среднем у игрока 9 уровня как раз около 100 пунктов и наберется, если упор на телосложение не сделан. Я несколько раз махнул на пробу фламбергом, но сразу отвлекся на странный сгусток света, разогнавший темень у городских ворот. Сияние на миг замерло на месте, а потом начало быстро приближаться к руинам. Точнее, к сточной канаве, где мне довелось возродиться на этот раз. Внутри все похолодело от недоброго предчувствия, но пускаться на утек я не стал. Лишь спрятался за обвалившуюся стену, да поудобнее перехватил рукоять фламберга. Колдовской светильник приблизился, и стало видно, что светящийся шар парит над головой бежавшего по дороге человека. Из-за низкого восприятия толком игрока разглядеть не удалось, подсказка с его именем не всплывала. Незнакомец некоторое время постоял у канавы, потом спрыгнул в нее и принялся увлеченно рыться в отбросах. Я сразу вынул заклятый череп из дыры в обвалившейся кладке и убрал его в инвентарь. Кто бы ни ползал сейчас в грязи, он явился сюда именно за ним. Я уже осторожно пятился в обход развалин, когда выбравшийся из сточной канавы игрок взмахнул рукой. Во все стороны вокруг мрачной фигуры покатились волны светящейся энергии. Деревья под их воздействием загорелись перламутровым сиянием, и ночная тьма отступила, стало светло, как днем. Сбежать я больше не мог, но и в руинах меня было не разглядеть. Так я думал, пока не опустил взгляд и не обнаружил, что сияю, как рождественская елка. «Выходи, Джонни!» — послышалось с улицы. «Выходи, надо поговорить!» Колдун откинул с головы капюшон и запустил пальцы в белые волосы альбиноса. «Гард, клинок смерти. Некромант, 11 уровня». «Уже 11-го? Быстро он!» Прятаться дальше было глупо. Я устроил извилистый клинок фламберга на правом плече, выбрался из развалин и встал перед некромантом. «Давно не виделись, Гард!» «Где череп, Джонни?» «А какое тебе до него дело?» «Просто ответь, он у тебя, так?» Я покрутил головой, хрустнул позвонками и вновь спросил. «И что с того?» «Ты обманул меня!» — выкрикнул Гард. «Ты не рассказал, что к этому артефакту привязана точка твоего возрождения!» «Я сказал, что это квестовая вещь, разве нет?» «Он мне нужен». «Зачем?» «Не твое дело». «Как раз мое». «Отдай, или я заберу его силой», — пригрозил колдун. «Расскажи, что изменилось, и я подумаю об этом». Гард глянул на меня, словно примеривался для удара, но сдержался и нехотя произнес. «Мне предложили за него 50 тысяч. Не игрового золота, а евро. 50 тысяч евро». «Да мне 2 года за такие деньги корячатся, и я еще поторгуюсь!» Я опешил. «Откуда кто-то узнал, что череп у тебя?» Некромант расплылся в ехидной улыбке. «Предложение пришло с адреса, который ты мне дал. Понимаешь, что это значит?» Это значило, что дело швах. Деньги за череп предложил мой собственный адвокат. И он же посоветовал расслабиться и немного поиграть. Проклятье! Да он работает на Когана. Из-за жалобы в службу поддержки вход в игру для хакера закрыли на 3 месяца, поэтому оставался единственный способ заткнуть мне рот — перекинуть точку возрождения в пустыню или жерло вулкана, туда, где я ни с кем не смогу поговорить и буду просто умирать раз за разом до тех самых пор, пока мое реальное тело не отключат от системы жизнеобеспечения. «А ты, Гард, понимаешь, что это значит?» — ответил я вопросом на вопрос. «Меня хотят убить, а ты просишь отдать череп. Ты и так уже мертвец. Тебе не выбраться из игры при любом раскладе. Свитка возрождения тебе не видать как собственных ушей, так почему бы мне не заработать 50 кусков?» Некромант убедил себя в том, что ничего плохого не делает. А может, ему было просто плевать, поэтому я покачал головой и попятился из круга света. «Просто оставь меня в покое, и никто не пострадает». Колдун швырнул ворох костяных копий и кинулся в атаку. Магия смерти. Иммунитет. Гард понятия не имел о моей защите от магии смерти и поставил все не на ту карту. Костяные копья не пронзили меня, не парализовали и не лишили воли, просто ударили в грудь и осыпались струйками серого праха. Но посох с остальным крюком был грозным оружием даже в руках некроманта. Поэтому я шагнул навстречу противнику и рубанул скинутым с плеча фламбергом. Извилистое лезвие ударило сверху вниз, рассекло плоть и швырнуло некроманта на колени. Нанесен урон 65. Я заколебался, не решаясь добить противника, а вот гард и не думал оставлять попыток прикончить меня. Меж рук колдуна начало разгораться молочное белое сияние, и по земле побежала изморозь. Но прежде чем некромант успел использовать сферу стужи, я развернулся и одним решительным ударом снес с плеч его беловолосую голову. Кровь так и хлынула. Игрок гард Клинок Смерти убит. Опыт плюс 311. 1964 из 2070. Уровень повышен. Я увеличил на одну единицу ловкость и сразу помутилось в глазах. Чтобы устоять на ногах, пришлось навалиться на воткнутый в землю меч, но дурнота и не думала отступать. Мысли путались, и никак не получалось осмыслить происходящее, не удавалось даже понять, кто я такой. А потом вдруг выскочило и замигало системное сообщение. «Основной класс открыт». Сознание прояснилось. Я открыл меню и не поверил собственным глазам. «Нежить». Пожиратель плоти. Уровень 10. Человек-жулик. Уровень 10. Опыт. 1964 из 2070. 2008 из 2070. Сила 20. Ловкость 13. Телосложение 24. Интеллект 5. Восприятие 6. Жизнь 480. Выносливость 440. Внутренняя энергия 110. Урон 60-120. Скрытное передвижение плюс 10. Критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по парализованной цели. Создание тьмы. Ночное зрение. Штраф за нахождение под солнцем. Мертвая хватка. Аура страха. Лютый укус. Нейтралитет. Нежить. Иммунитет. Магия смерти. Яды. Проклятие. Кровотечение, болезни, исцеление и благословение. Оба моих персонажа объединились, и по характеристикам я сравнялся с игроками 20 уровня. Вновь стали доступны умения жулика и человеческая речь, но и нежитью я при этом быть не перестал. Под стянутой с руки перчаткой обнаружилась кожа, покрытая трупными пятнами. А вот язв и гнойников почти не осталось, и еще почему-то стал заметно шире рот. Зубы и вовсе оказались подозрительно острыми, словно их специально подточили напильником. Стоп! Не о том думаю. Я поискал кнопку «Выйти из игры», но она не появилась. Горячая линия техподдержки также осталась недоступной. Проклятье! Я по-прежнему заперт в игре. Выругавшись, я попытался закрыть меню, и сразу всплыло требование ввести имя персонажа. Старое при объединении классов оказалось затерто. С кривой ухмылкой я напечатал «Джон Доу» и отступил от растекавшейся вокруг некроманта лужи крови. Но от сбора трофеев отказался вовсе не из-за опасения перепачкать ботинки. Просто хотелось верить, что я выше этого, что сумею остаться человеком даже в мертвом теле пожирателя плоти. Я закинул фламберг на плечо и зашагал по дороге прочь от города. Понятия не имею, куда она меня приведет, но точно знаю, что ждет в конце. Свиток возрождения. Я иду к тебе».